Глава 16. Петербург. 16 октября 1797 года. Интерлюдия. Павел Петрович наставлял старшего сына. Последнее время подобное было столь регулярно и так назойливо, порой слишком жестко, что Александр Павлович возненавидел эти уроки. Ненавидел, но ни разу не показал этого отцу. Лишь иногда не получалось внутренне задавить раздражение и гнев, и тогда наследник российского престола использовал уже годами апробированную заготовку. Александр прикусывал до боли язык, но продолжал улыбаться, пусть и закрытым ртом. С самого детства Александру приходилось быть угодливым и отцу, и властной бабушке императрицы. Он лавировал между интересами и обидами двух близких родственников и учился быть природным дипломатом. Он так научился отказывать, что у просящего не оставалось и тени обиды. Он настолько чувствовал на интуитивном уровне, чего от него ждут, что не разочаровывал ожидающего. Но всему бывает предел. Для Александра предел — это когда он прикусывал язык и все равно излучал улыбку, пусть и с грустными глазами. «Александр, я жду не твоего пустопорожнего воркования, а прямого ответа, что ты думаешь о том, что Мальта стала нашими владениями», — сурово требовал Павел от своего сына. «Как же сложно сдавать экзамен, а ничем иным такие разговоры с отцом не назвать, когда от тебя требуют прямого ответа». Но Александра учили, что для правителя прямой ответ — это заведомая ошибка. Нужно говорить так, подбирать слова таким образом, чтобы оставлять для себя пути отхода. «Господа, вы не так поняли мою фразу. Нет-нет, я имел в виду несколько иное. Что вы, это сказано в общем. В частности, сие имеет иное значение. Вот примеры, как можно выходить из щекотливых ситуаций и сохранять большее количество довольных почитателей и гения государя». Но отец-император не такой, не Фредерик Лагарб, учитель Александра, отличающийся свободными нравами и очень демократичным подходом к обучению. Не привык наследник, чтобы его пороли. Нет, до физического насилия не доходило и в разговорах с государем. Но Александр называл поркой требовательный тон отца и выволочку за то, что наследник вновь уходит от ответа. «Я жду. И заметь, сын, не только я один. Там», — Павел указал рукой на массивную дубовую дверь, «уже в нетерпении Уитвард, английский посол, а также Кабенцель, посол Габсбурга в России. Австриец уже уведомил меня, что собирается убыть из Российской империи, но, как видишь, остался для аудиенции. Я намерен принять одновременно и англичанина Уитварда, и Людвига фон Кобенцля. Пусть, смотря в глаза друг другу, слушают, что я им скажу, а то закручивают интриги». Александр было дело выдохнул, его отец часто переходил с темы на тему, и была вероятность, что наследнику не придется прямо высказываться про Мальту, но он ошибся. «Не думаешь ли ты, Александр, что я забыл о своем вопросе?» — сказал император, чуть отвернулся и неестественно скосил голову к правому плечу. «Придется отвечать. Такой вид Павла Петровича не говорит, а кричит, что сейчас нельзя отмалчиваться». Мало того, Александр своим молчанием довел ситуацию до того, что теперь не оставалось шанса для правдивого ответа, ну или прямой лжи, вопреки собственному мнению. «Нужно всеми силами цепляться за Мальту и оставаться последними рыцарями Европы, отец. Разве иное мнение может быть правильным? Иное — это поругание чести, невыполненные обещания перед славными в своей истории госпитальерами. Сложно сие осуществить, это да, но мы величественны, и России благоволит Господь Бог, потому и способны защитить нуждающихся в опеке», — бессовестно лгал Александр, вдохновляясь тем, что постепенно голова Павла выправлялась, а подбородок вздымался. «Значит, все правильно сделал наследник, и время гнева откладывается». «Правильно это да», но Александр внутренне поморщился. При всей своей изворотливости он не любил такую явную ложь, когда приходится говорить о том, что ну никак не правда. Наследник на самом деле считал, что история с Мальтийским орденом — это утопия, нереальность, которая может располагаться на страницах красивого рыцарского романа, но не укладывается в реал-политик. Нет, он понимал, что Мальта — это ворота между восточной и западной частями Средиземного моря. И обладать такой вот крепостью почти в центре Средиземного моря очень привлекательно. Но что стоит за потугами закрепиться на острове? Это означало рассориться с Францией. Да и пусть, хотя внутренне Александр несколько симпатизировал республиканцам за их кодексы, либеральные реформы, ненавидя их только за казни монарших особ. Лагарб, тот самый учитель, вообще считал себя республиканцем но продолжал оставаться учителем наследника и, может быть, единственным другом Александра. «Не прощу», — промелькнула мысль Александра Павловича, направленная на отца, который выслал из России, да еще и с позором, Лагарпа. Но мало того, протекторат над мальтийскими рыцарями — это сложные отношения с Англией, Австрией, с другими странами. По всей Европе раскинулись земли, с которых кормились бывшие госпитальеры. Теперь, когда Россия взяла не просто покровительство, а Павел, пусть и на словах, но называют Мальту русской губернией, придется либо просто забыть про мальтийские активы в других странах, подарив их, либо бороться за них, что почти без шансов. Те же британцы будут признавать мальтийские активы за Мальтой, но не за Россией, и то до момента, пока Российская империя станет ненужной, когда все каштаны из огня русский солдат для Лондона вытащит, опаляя свои мозолистые православные руки. А как снабжать Мальту, кормить ее, обогащать элиты мальтийской аристократии, без чего они быстро объявят себя вассалами пусть тех же англичан? Так что он, Александр, не взял бы на себя ответственность за орден. «Хорошо. Я так же думаю, сын. Теперь я прошу вас присутствовать на встрече с послами. Вы обязаны прочувствовать величие нашей с вами державы. Россию будут упрашивать войти в войну. Я не хочу. Идти в угоду обстоятельствам выше моего разума. Но что делать? Вот какие последствия могут быть, если мы после уговоров англичан и австрийцев откажемся помогать им в войне?» И все-таки экзамен продолжился. А еще Павел перешел на «вы». Это означало, что император уже перестраивается к общению с иностранными послами. В обществе император не позволял себе близкое общение с наследником престола, если только Павел не входил в состояние гнева, что, к сожалению, для многих случалось достаточно часто. «Торговля замедлится», — задумчиво говорил Александр. «Нет, папа. Англия нынче после бунтов во флоте нуждается в пеньке, нашем лесе. Они даже готовые канаты берут. Так что торговать все равно продолжат, но охлаждение будет всенепременно. А вот Габсбурги не смогут более оттягивать неминуемое и заключат договор с директорией. Франция усилится. Все так. На вас, мой сын, благотворно воздействуют наши разговоры. Я, с вашего позволения, проясню еще обстоятельства. Первое. Без весомого противовеса французы быстро захватят весь Апеннинский полуостров. Там и осталось только Неаполитанское королевство. Без англичан они уйдут. Сия держава быстро падет в руки республиканцев. Венеция. Некий Бонапарти уже выстраивает новую республику и там. Второе — это то, что просто некому противостоять республике на Рейне. Германские княжества слабее слабого, а Вена не готова к новой войне в полный рост. Голландия. Это даже не смешно, как и англичане, способные только на десанты в портовые города и удержание он их. Павел Петрович выдохнул и подошел к окну, всматриваясь в никуда. Все. Молчание. Теперь нужно подождать от нескольких минут до получаса, чтобы такой вот отход императора от действительности закончился. И он вновь начал говорить. «Знаете, Александр, я жду того дня, когда во Франции появится монарх, чтобы заключить с ним соглашение. Без предсказуемой Франции не будет мира в Европе. Я хотел бы иметь французов в приятелях. России не нужны войны, нам торговать и сеять важнее, без потрясений». Пусть и не более двух десятков лет. Ранее я встречал записки в газете нашего с вами соплеменника, господина Спиранского, весьма любопытного, но, как меня ранее убеждали, излишне вольнодумца и бунтаря. Так вот, он утверждал, заметьте, более года назад, что во Франции появится свой правитель, и, скорее всего, он будет из военных. Сейчас я в это более всего верю. Только что все французы оплакивали смерть генерала Гоша, но при этом рукоплескали генералу Бонапарте. Император задумался, а после резко выкрикнул. «Пригласите послов и канцлера». Всего-то 2 минуты забытия императора и такая долгая речь после. Это говорило о том, что Павел настроен на работу и сегодня хорошо выспался, без кошмаров, которые, по слухам, становились непременным условием императорского сна. В кабинет Павла Петровича в Зимнем дворце, куда государь переехал буквально несколько дней назад, вошли 3 человека, и каждый сильно отличался от другого. Англичанин Уитвард, надменный, с неприятной для Павла лживой улыбчивостью хозяина положения. Людвиг фон Хоббинцель, посол империи Габсбургов, напротив, стоял чуть понурив голову, словно силился безуспешно скрыть свой униженный статус просителя. 3-м был Александр Андреевич Безбородко. Сегодня канцлер выглядел вполне нормальным человеком, без блуждающего болезненного взгляда, словно отошли все хвори. Павел Петрович стоял с пафосным надменным видом, с высоко поднятым подбородком и в полоборота к послам, на которых бросил лишь пренебрежительный взгляд. От такого приема Уитвард проскрипел зубами, но внешне ничего не говорило о том, что кто-то недоволен. Лишь Безбородко несколько поморщился. Ему не нравился некоторый перебор с тщеславием у императора. Впрочем, кто он такой, чтобы подвергать критике государя? После предписанных этикетом и протоколом приветствий слово взял Павел Петрович. «Господа, я, благодаря вашей работе с канцлером Александром Андреевичем, знаком с вопросом, который привел вас ко мне. Вы ждете окончательного решения? Уверен, что это так. Я жду решительного ответа, в чем моя и моего отечества выгода от того, что Россия будет воевать», — сказал император, не меняя свой надменный вид. Во время, пока император говорил, английский посол Уитвард более смотрел не на императора, а на наследника российского престола. Александр Павлович стоял в стороне. Его вид, в отличие от отцовского, был скорее извиняющимся, мол, господа, не берите близко к сердцу такое унижение, будьте снисходительны. «Ваше Величество, очевидно, что зараза республики ворвется в Центральную Европу. Что, если она распространится и на вашу страну?» — сказал Уитвард. «Пустое», — отмахнулся Павел. «Русский народ любит своего императора, а я люблю свой народ. И подобную скрепу не разрушить». Посол Австрии Людвиг фон Кобенцль также решил привести довод, который считал весьма убедительным. «Ваше Величество, весьма вероятно, что мой император лишится ряда германских княжеств, где французы распространят свою и кабинскую заразу. Насколько сильна станет Франция, когда разграбит правящие элиты и мобилизует все силы? Очевидным является то, что нынче не только Священная Римская империя, но Англия и Россия под угрозой. Большей угрозы, чем стоит перед вашей страной, России вовек не видать. Бонапарте мог идти на Вену. Как вы допустили подобное? А еще Италия потеряна. Я знаю все ваши желания. Вам довели желания мои и России. Я подумаю», — ответил послу Павел Петрович. Уитвард попытался что-то сказать, но русский император жестом руки запретил ему это делать. «Я все сказал. Ждите у дверей решения императора Российской империи», — решительно сказал Павел и демонстративно отвернулся к окну. Послы переглянулись между собой, недоуменно пожали плечами и стали пятиться к двери, развернувшись к русскому монарху задом лишь после пяти шагов спиной вперед. «Ваше Величество», — пытаясь сдержаться, обратился Александр, «но все будут считать, что русский монарх все-таки наследник не позволил себе сказать то, что так и стремилось вырваться из него. Самодур, сумасшедший, или что-то в этом роде», — хотел выкрикнуть Александр. «Просвещенный монарх не станет вести себя столь надменно с послами других великих держав. Это не просто неприличествует, это плохой тон. А не все ли равно, как будут думать англичане или австрийцы, учитывая то, что русский солдат пойдет спасать Европу?» — ответил своему сыну Павел Петрович. «Вы пошлете русскую армию воевать?» — несколько растерянно спросил Александр. Наследник был уверен, что отец откажет просвещенной Европе в помощи, упрется в своем нежелании воевать. «А у меня есть выбор?» — с огорчением ответил император. «Впрочем, сын, я не задерживаю вас более. Идите и сделайте уже, наконец, себе и России наследника». Александру понадобилось еще с десяток секунд, чтобы понять, что его выпроваживают. После он поклонился и направился прочь. Не к жене, с которой вновь не ладятся отношения. Он побудет в одиночестве и почитает книгу, чтобы отвлечься. «Послам у выхода ничего не говорить», — в спину удаляющемуся сыну бросил государь. Свидетелем разговора между венценосными отцом и сыном оказался канцлер Безбородко, который уже как два месяца плотно работал с послами иностранных государств. Главная задача, которая стояла перед Александром Андреевичем Безбородко, заключалась в том, чтобы выгоднее продать участие Российской империи в европейских делах. При этом вся деятельность канцлера была направлена на поиск компромиссов с Англией. Уж очень любил он эту страну, ну и не только в любви дело. По мнению Безбородко, нужно спасать Северный Альянс, который трещит по швам. Швеция считается чуть ли не врагом, а Англия также и не друг, и не враг, а так. Та система, что выстраивалась еще со времен начала правления Екатерины Алексеевны, рушится. А противопоставить ей нечего. Потому, если не склеить все союзные отношения России, то политика станет слишком непредсказуемой. И так французы вносят слишком много нестабильности. «Ну, Александр Андреевич, удалось договориться с англичанином и австрийцем?» — спросил император, когда остался один на один с канцлером. «Почти во всем, Ваше Величество», — отвечал Безбородко. подробности, канцлер, — потребовал Павел. Александр Андреевич рассказал. Главной проблемой во всех договоренностях было то, что по излюбленной теме государя четкого решения принято не было. Англичане лишь закрепляли право русского императора быть великим магистром Мальтийского ордена, но по факту это все. Имели ли британцы право разрешать или не дозволять Павлу быть тем, кем он себя уже считает? В ином же, в вопросе о принадлежности острова Мальта, как и закреплении за Россией владения Ионическими островами, Уитвард ушел от прямого ответа. Да, Великобритания соглашается с тем, что русские имеют право пользоваться Мальтой как базой для своего флота, но как необходимая мера. А это значит, что мера эта временная. Но не достиг бы Безбородко вершину власти, если бы не умел предоставить информацию таким образом, чтобы черное было не таким черным, а белое не имело ни единого темного пятнышка. «А хватит нам 2 миллиона фунтов на войну?» — спросил Павел задумчиво. Александру Андреевичу не было что ответить. Тут нужны отдельные подсчеты, которые должны проводиться военными. В целом же сумма, которую англичане выплачивали русским за участие в военных действиях, казалась немалой. Тем более, что австрийцы дают гарантии, что смогут обеспечивать и провиантом, и фуражом, даже порохом русский экспедиционный корпус. «Управление на ком? Общее командование? Я не хочу, чтобы...» — Павел задумался. Канцлер понял ход мысли императора, потому, чтобы подтвердить свою нужность, он начал говорить те слова, которые ожидал монарх. «Идет преобразование в войсках. Это ваше детище. И ряд генералов устроили саботаж, не желая подчиняться. И вот вас, ваше величество, просят вступить в войну. Так отчего же не опереться на тех генералов, которые были против реформы?» — сказал Безбородко и хитро улыбнулся. «Если эти смутьяны потерпят поражение в Европе, то распишутся в своем ошибочном мнении. Им ничего не останется, чтобы поддержать любые мои преобразования в армии. Если они победят, то эта победа будет русского оружия, и вновь я выигрываю, прославляя себя как монарха-победителя», — сказал император, улыбнувшись такой же, как у Безбородка, хитрецой. «Все более чем удачно срастается, ваше величество. Вероятные союзники хотят главнокомандующим Суворова Александра Васильевича. Вот и главный смутьян. Старик отправится в Италию, может, там и помрет. Нет, так вернется героем или же проиграет. И тогда большинство даже из тех генералов, что подали вместе с ним в отставку, вернутся в армию, оставив старика», — сказал Безбородко, внутренне ликуя, что нашел правильные аргументы и убедил императора. Павел Петрович уже согласился, чтобы русскую армию возглавил Суворов Александр Васильевич. Это фигура, которая ассоциируется с русскими победами последних десятилетий. Вся просвещенная Россия гордилась тем, как Суворов взял Измаил, переживала за него, когда русская армия громила мятежных поляков. Ну а покорение Ирана? Так что опала генерал-фельдмаршала многих отвернула от власти. А Безбородко хотел стабильности без внутренних потрясений в России. Вопрос только, как это согласовывалось с тем, что Александр Андреевич был ярым англофилом. Тут можно было бы вспомнить другого деятеля, канцлера Бестужева, бывшего явным, даже открытым пособником англичан. При этом долгое время его не могли упрекнуть в том, что действует против России. Напротив, иностранцы жаловались на Бестужева. Вот и Безбородко оказался из того же теста, только, может, с чуточку иным количеством соли и дрожжей. Суворов, этот строптивец, он захочет сам участвовать в разработке плана войны. А Вена видит войну по-своему, продолжал размышлять император. Впрочем, это в меньшей степени меня волнует. Пусть Франц потерпит фельдмаршала. Государь, явите свою волю, ибо Кобенцель собирается убыть в Кампомфермино для следующего раута переговоров с французами, с Бонапартом. Ему и получилось прибыть без огласки в Петербург только потому, что директория вызвала Наполеона Бонапарта в Париж для отчета и решения мальтийского вопроса. Безбородко филигранно играл на чувствах императора. Хотя Наполеона действительно вызвали в Париж, но вопрос Мальты по актуальности не был в числе первых. Сейчас директория крайне озадачена дальнейшим развитием событий в Европе. Уход мятежной английской эскадры с одними из мощнейших британских кораблей, как и рост неповиновения английскому господству в Ирландии, сильно озадачили республиканцев. Уже почти что был готов поход Наполеона в Египет. Но нужно ли отвлекать силы на подобное, когда можно замахнуться на совсем иное, нанести сокрушающий удар по ненавистной Англии? Мало того, сами республиканцы еще решают, нужен ли им мир с Австрией. Если будет попытка французов высадиться в Англии, австрийцам все равно придется воевать, и война эта уже точно будет за само право существования. Все же австрийцы воевали не без финансовой поддержки Лондона. Да и крах Англии – это полный хаос во всем обжитом или колонизированном мире, когда австрийцы не смогут воспользоваться возможностями, а вот французы, испанцы – да. В таких условиях биться в полсилы не получится, и австрийцам придется либо воевать на истощение, либо покоряться Франции. «Кого отправить звать Суворова? Может, вы и отправитесь?» – озадачился Павел Петрович. Оказалось, что в окружении императора нет человека, который мог бы уговорить Александра Васильевича, этакого строптивца, вернуться на службу. Кого отправлять? Кутайсова? Смешно. Суворов того и гляди высечет Бродобрея. Да и Кутайсов в некоторой опале из-за мадам Шевалье, которая, оказывается, обслуживала не одного, двух или трех, хоть десяток мужчин. Эта женщина устроила целый вертеп за время гастролей в Петербурге. Подобное Павел не любил. Как ни странно, но он выступал за традиционные ценности, ну или за романтические, рыцарские чувства к чистым созданиям, таким как Аннушка Лопухина. «Спиранского, Ваше Величество, и пошлю. Это самая подходящая кандидатура», — сказал канцлер, а Павел на него удивленно посмотрел. «Объяснитесь», — потребовал монарх. «Всенепременно, Ваше Величество. Дело в том, что Спиранский весьма расторопный человек. Суворов им восхищался, они имели общение». И сам Михаил Михайлович Спиранский был обвинен в пособничестве заговору, в котором подозревали фельдмаршала. Суворов об этом знать будет, потому доверится и выслушает, даже захочет помочь. Для того, чтобы все остатки опалы сошли на нет, Спиранский выполнит все, что угодно. Кроме того, нынче Михаил Михайлович, будучи действительным статским советником, не имеет назначения. «Почему ему не исполнить вашу волю?» — приводил доводы Безбородко. А еще Аннушка вдохновилась записками самого Спиранского про венчание Спиранского, сказал Павел Петрович и искренне рассмеялся получившемуся каламбуру. Безбородко же преследовал свои цели. Канцлер вернулся к активной политике после продолжающегося недомогания, которое с большим трудом и многими кровопусканиями снял лейб-медикус Роджерсон, пока оставшийся в России, но уже не пользовавшийся доверием императорской семьи. И когда Александр Андреевич полноценно вернулся к своим обязанностям, он увидел, что рядом с Павлом Петровичем слишком усилились два человека – Кутайсов и Палин. На фоне того, что братья Куракины стали терять свои позиции, и сам Безбородко оказывался в рискованном положении. Чего именно хотел Петр Алексеевич Палин, генерал-губернатор Петербурга, когда санкционировал арест Спиранского, Безбородко не понял. Однако канцлер посчитал, что этот поповский сын, поэт, законотворец и коммерциант, представляет собой интересную фигуру, которую можно разыграть. Михаилом Михайловичем Спиранским интересуются англичане. Палин ведет свою игру. А еще бывший семинарист является человеком Куракиных. Юсуповы также просили императора за молодого мужчину. А они редко, когда обращаются с просьбами к монарху. Мало того, так Спиранский сделал столь много для России, что будь он сыном какого князя, уже давно влился бы в элиту. «Действуйте и истребуйте с этого Спиранского цветы георгины. Аннушка просила», — сказал Павел Петрович и встал у окна, показывая, что более не собирается разговаривать. Париж, 13 ноября, 21 Брюмера, 1797 года. Заседание директории шло уже второй час. Слишком много проблем навалилось на Францию. Хотя это было бы с чем сравнивать. Еще два года назад ситуация была куда как хуже, и пришлось слишком много пролить крови, чтобы удержать власть директории. Но и сейчас действующие властью многие недовольны, и приходится отменять даже результаты выборов. К слову, итальянские походы, как и захват Швейцарии, несколько улучшили ситуацию в стране. Дело не только в том, что Северную Италию больше, Швейцарию чуть меньше, но ограбили. Тысячи повозок с разным добром текли во Францию. Что-то было предоставлено в ведении директории, частью и сами солдаты везли награбленное. И в этом случае французская экономика чуть оживала. Кроме того, победы на полях сражений очень даже стимулировали экономику сами по себе. Дело в том, что французы, испытывая чувство гордости, скорее не за то, что они живут в республике, а что побеждают на всех фронтах, начинают приходить в себя и работать. Еще недавно поля во Франции не сеялись, многие французы уходили в разбойники, а теперь те же бандиты, видя, сколько добра привез сосед из Италии, идут в армию. А крестьяне спешат в поля и сеют зерно. Армия — это двигатель французской экономики. Еще вчера голодранцы, сегодня войска имеют деньги, чтобы расплатиться за мундиры, и тем самым текстильные мануфактуры получили заказы. Или же армии есть чем расплатиться за продукты, и опять же крестьяне стараются на своих полях. А еще и металлургия. Уменьшение разбойников способствует торговле. И пусть эти процессы только-только начались, но уже видно, что директория ведет страну к светлому будущему. Так казалось самим членам директории. Народ же имел несколько отличное мнение. И первый доклад был именно экономический. Члены директории специально так поступили, оставляя внешнеполитические вопросы на потом, чтобы показать, что если хлеба у кого еще нет, то вот-вот, но он появится. И газеты напишут о скором светлом будущем. А люди поверят, и больше не придется разгонять пушечными выстрелами голодные толпы обывателей, как это сделал не так, чтобы и давно Наполеон, который тогда был еще Буонапартием. «Мы преисполнены благодарностью гражданину Мерлену за доклад», провозгласил Поль Франсуа Барас, председательствующий на заседании. Филипп Антуан Мерлен только-только вошел в состав директории, не прошло и 2 месяцев. И вот его, как новичка, бросили на самую сложную работу – отчитаться по продовольствию и росту экономики. Мерлену пришлось напрячься и окунуться в дело, коего ранее никогда не касался. В сущности, в составе директории сплошь адвокаты да другие юристы. Нет, есть еще специалисты по внешней политике и писатели. Ни одного экономиста или промышленника. Так что Мерлена, как пока еще не столь значимого члена директории, сперва похвалили, но и указали на недоработки, меж тем доклад к сведению приняли. «Гражданин Карно, прошу теперь ваш доклад», — зычным голосом провозгласил Барас. Лазарь Николя Маргарит Карно начал свою пламенную речь. Главный посыл, что Бонапарт, он вольнодумец. Генерал взял на себя много власти. Карно громил в своей речи не только Наполеона, он проходился по всем значимым генералам Франции. Будучи ярым республиканцем, Лазар Карно видел, как власть утекает от директории, и только вопрос времени, когда найдется тот, кто перехватит рычаги управления государством. Военные перестают слушать директорию. Наполеон начал боевые действия в Венеции, вопреки тому, что это было запрещено. Контр-адмирал де Голье атакует англичан в Неаполитанской бухте у самого берега независимого королевства. Военные берут на себя инициативу решать, где и с кем сражаться. И это очень нравится народу. Но, по мнению Лазара Николя, подобное ведет к большому хаосу или к монархии. Карно считал, что такое поведение для республики возмутительно и не позволяет окончательно наладить отношения с другими странами. «Гражданин Карно, наверное, не знает, в какой реальности мы живем. Нам пришлось аннулировать итоги выборов во многих провинциях. Мы ввели в Париже военное положение и ждем новых роялистских бунтов. И вы предлагаете осуждать гражданина Бонапарта, того, кто не допустил голодных бунтов ранее?» Вступился за Наполеона еще один член директории Эммануэль Жозеф Сиес. «Гражданин Сиес, вы не запрашивали слова», попытался урезонить своего коллегу Барас. «А я не могу услышать обвинения в сторону прославленного гражданина республики. Все знают, что австрийцы саботируют переговоры. И в это время мы вызываем генерала Бонапарта в Париж, и он сидит тут без дела», — возмущался Эммануэль Сиес. «Мы одобрили идею генерала отправиться в Египет», — выкрикивал Карно. «Куда ему больше? Он гражданин, а не король или даже главный маршал ненавистной монархии. Может ли быть осуществлен поход в Египет, пока нет договора с Габсбургами? Их делегация взяла паузу и убыла в Кампоформино. Наполеон нужен тут, как и его солдаты. А Ирландия? Помогать ей также нужно, чтобы ослабить Англию. Вы хотите избавиться от Бонапарта, отослав его подальше. Но от реальности не убежишь, ее в Египет не пошлешь. Наполеон один популярнее нас всех вместе взятых», — кричал Сиес, стараясь быть громче улюлюканья, которое началось на совете. «Я лишаю вас слова, гражданин Эммануэль Сиес. Покиньте зал. На следующем совете вы должны подчиниться регламенту», — выкрикивал председатель Барас. «Солдаты, увести». В это время генерал Наполеон Бонапарт нежился в объятиях своей любимой Жозефины Багарне. Две страсти было у корсиканца – женщины и война. Если второго, которое на самом деле на первом месте не было, то приходилось забываться с женщиной. Вместе с тем, сейчас не удавалось полностью отключить мозг и, словно животное, как обычно, накинуться на Жозефину. Все происходило скомканно, без страсти, нежно, а так бы Бонапарту не нравилось. Он хищник, самец. Причина подобного крылась в том, что его мечта – поход в Египет под вопросом. Нет, директория с превеликим удовольствием отпускает, но Мальта русская, а это угроза снабжению. С этого острова нападать на французские корабли, которые идут в Египет, очень удобно. Да, английский флот также ранее угрожал, но без Мальты англичанам было сложно резать французские коммуникации. Второй вопрос – это австрийцы. Наполеон уже готов весной начать наступление на Вену, если Габсбурги не подпишут договор. Вместе с тем мадам де Шевалье из Петербурга сообщает, что к русскому императору зачастили английские и австрийские послы, при том, что посол в России и глава австрийской делегации в Кампо-Фермино – это один и тот же человек Людвиг фон Кобенцель. И за такую дерзость нужно наказывать, но как? Если он, Наполеон, просидит еще месяц, пусть даже два, но не больше, в Париже, то даже не сможет собрать нужные силы для похода на Вену. Многие солдаты наполеоновской итальянской армии прибыли на побывку домой. И пусть они рвутся в бой, но генерал тут, в столице Франции, и он бездействует, ждет, что там нарешают адвокаты да писатели в директории. Эти солдаты должны были отправиться в Египет. Нет, он обязательно еще одержит там свои победы. Или нужно сначала победить здесь, в Париже.